разобраться в накопившемся за многие годы нагромождении реальных фактов и домыслов – дело непростое. И все же многое заставляет усомниться в подлинности представленного документа. Невозможно отделаться от мысли, что обнаруженная запись в больничном регистре появилась намного позднее, когда все чаще стали предприниматься попытки докопаться до истины и пролить свет на события, связанные с загадочным уходом из жизни художника в расцвете лет. Внеся задним числом эту запись, кто-то был крайне заинтересован скрыть правду, так как к смерти Караваджо приложили руку влиятельные круги, не только не простившие ему бунтарство и независимости суждений, но и жаждавшие заполучить любыми средствами творение гения. Как это ни покажется странным, но о смерти Караваджо нет упоминания в архивах Ватикана и Мальтийского ордена. Столь неоправданное умолчание настораживает и красноречиво говорит о многом. Но имена фигурантов преступного сговора лежат на поверхности, и их нетрудно установить. Спасаясь от подосланных убийц, Караваджо в последние месяцы жизни метался над пропастью, пока не сорвался и не рухнул вниз. Но остались бесценные творения, а их создатель породнился с вечностью. Вернемся к событиям далекого прошлого. Среди первых откликов на безвременную кончину гения, которого оплакивал весь Рим, появились такие строки поэта Джамбатисты Марино, дружившего с покойным мастером. «Великий Караваджо был творцом, его побаивалась мать природа, как часто переменчивая мода была худого мнения о нем. Он обладал талантом и умом, но главным для него была свобода, и в благодарной памяти народа навечно он остался бунтарем». Караваджо осмелился показать на своих полотнах правду жизни. А правдолюбцев, как известно, никогда и нигде не любили и всячески преследовали. Это была одна из самых трагических фигур в истории не только итальянского, но и мирового искусства. Запись произведена в студии «Звуковая книга». Читал автор Александр Махов. Май 2012 года.